Б. Отец истории начинает свой рассказ с первых встреч, с первых поводов ко вражде Европы с Азией. При первом же, собственно, историческом столкновении Европы с Азией, которым можно считать переход азиатского народа персов на европейский берег, и сделалась исторически известная Византия, лежавшая близ переправы. Тут же была сделана и оценка Византии Востоком в лице Мегабиза, и еще прежде Западом в лице Дельфийского оракула, руководителя эллинской колонизации. Дельфийский оракул, по преданию, указал строить город против поселения слепых. Так презрительно оракул назвал мегарских поселенцев, основавших Халкидон на азиатском берегу и не оценивших несомненных преимуществ европейской стороны Босфора. Здесь, у бухты Золотой Рог, в 658 году была заложена греческая колония Византия, господствующее положение которой на проливе, соединяющем Черные и Мраморные моря, обеспечило ей важнейшее торговое и военно-стратегическое значение. Впоследствии на этом месте был построен императором Константином I в 324-330 годах Константинополь, ставший столицей Византийской империи. Мегабиз. Исторически, согласно Геродоту, известны два мегабиза. Полководец персидского царя Дария, завоевавший Фракию в 506 году до нашей эры, и его внук, начальник пехоты в войске Ксеркса, участник экспедиции 480 года до нашей эры против греков. Отец истории излагает нам не историю только Европы, которая вся тогда заключалась в Греции, и не историю только Азии, совмещавшуюся тогда с Персией. Он становится, так сказать, между Европою и Азией и излагает историю отношений Передней Азии и Передней Европы, то есть персидские войны, которые у него на первом плане, и которые столь богатые подвигами, еще более богаты фактами разъединения и изменами, этим коренным пороком Европы. Восток же, хотя и представлял тогда единство, но это единство было совершенно внешнее. Взятием Сестоса, то есть занятием Геллеспонта, место переправы в Азию, самая узкая часть пролива, оканчивается история Геродот. Персы, приняв сторону иудеев, бывших в борьбе с Вавилоном и Египтом, и завоевав ту и другую страну, сделали борьбу против идолопоклонства, художественного воскрешения, борьбою Азии с Европою. А потому история персидских войн известна для того времени и по объему, и по значению, по объему и по содержанию. Таким образом, вместе с историей нарождается и восточный вопрос, восточный для европейцев и западный для азиатцев. Широкий взгляд отца истории не удержался, однако, потомками, упустившими из вида, из-за местных событий, общий ход истории, в коем проливы с господствующим на них фортом Византией не могли не играть первенствующей роли.